пришлось смириться и обещать расплатиться, как и за костюм из пуленепробиваемого материала с остальными полезностями, сразу прощаясь с новыми украшениями из того самого ювелирного. Приглядела себе новые сережки и колье для поднятия боевого духа, а также пожамкала и поцеловала фигуристую и полностью беспомощную паучиху, называется. В следующий раз, если он будет, надо с последней затребовать виру, возможно натурой. Последовавшая на следующий день новость о том, что изначальный заказ гильдии воров на Аскарб так и не был выполнен гамбит, смогла вновь сильно так обрадовать Фелиции, ибо, как оказалось, проникнуть то та проникла в лабораторию и данные унесла, обставив по пути кошку, вот только в этих самых данных не было самого главного, а именно информации об изобретателе и вообще технологии или изначальных исследованиях по уже изрядно нашумевшему, чудодейственному лекарству от рака. Лекарству, которому было бы вот очень неплохо оказаться у конкурентов нормы, которые, возможно, даже не будут гнуть на него цены, ну или из-за наличия конкуренции, их снизит. А Фелиция, в свою очередь, за кражу данных сведений погасит долг, и возможно убедит Лису, что она готова, ну и заодно подгодит норме, разумеется, а то та у нее занимала почетное четвертое место по неприязни, сразу после одного вора, всех остальных мужчин, кроме папы, и грибов. Да, грибы Фелиция не любила все же сильнее матери-тиранши своей дорогой кисы, ибо те были просто отвратительны. Ну, кроме трюфелей, вот трюфели были классными, как и кошки, как и молоко, как и ее любимая киса, ну или драгоценности. Да, у Фелиции хватало местами странных заскоков, а еще она точно знала, где именно должны быть нужные данные, на личном компьютере нормы у нее в особняке, особняке, в который сейчас бы не рискнул сунуться даже Кингпин с его носорожихой, ну или это шулерша Гамбит, как и любой другой член гильдии воров Нью-Йорка, так как после недавних событий защита родового гнезда Осборнов вышла на новый уровень и обзавелась не только обновленной системой безопасности, но и целой армией снующих вокруг симкарцев с тяжелым вооружением, так что лезть туда было почти равносильно самоубийству, если у тебя, конечно, неожиданно нету своего человека внутри или возможности кое-что кое-куда воткнуть, каким-то чудом оказавшись внутри поместья, в обход, собственно, всей системы защиты. И у Фелиции такая возможность была, и она ей воспользовалась несколько часов назад, во время традиционного пятничного ужина Осборнов в этом самом поместье, где вышло столько чудесно посидеть и потрындить с кисой, как в старые добрые времена, ну и с ее невыносимым братцем, и с нормой. Но в этот раз данный ужин и правда на удивление хорошо прошел, если забыть о паре моментов, например, разговоре о свадьбе кисы в конце лета и этого вора. И вот как норма только согласилась на нее, а, серьезно, как, ответа на ужине узнать не получилось, так что Фелиция собиралась попробовать получить его по ходу текущего мероприятия, или следующего, заказ на компанию вора и ее чудесные разработки вот тоже давно уже висит, и все, кто за него брался, пропадали или попадались. Что-то с этим Рихтером было точно не так, но вот что. Родовой особняк Осборнов находился напротив центрального парка Нью-Йорка, а также сам по себе был окружен небольшим парком, огороженным высоким и красивым забором, подпираемым с трех сторон более современным зданиями. Так что сам забор при этом можно было считать чуть ли не бутафорией для того, кто спокойно мог залезть на одну из соседских крыш, в связи с чем на каждой из зонных крыш находился постоянный пост из четырех вооруженных до зубов симкарок в новейшей броне Аскарпа со встроенным экзоскелетом, а главное с шлемом, в котором был не только прибор ночного видения, но и тепловизор. И данные шлемы симкарок, судя по всему, еще и к прототипу некой новейшей тактической сети были подключены. И вот как мимо таких можно было проскользнуть и попасть хотя бы в растительную зону. Вообще, способов было несколько, но самым простым было банальное отвлечение внимания чем-то типичным для ночного Нью-Йорка. Чем-то, что не должно было повысить бдительность охраны. И в текущем случае это была самая банальная авария чуть в стороне от особняка. Очень и очень громкая авария. И аж с возгоранием двигателя у одной из машин. Возгоранием, чадящим густым, черным дымом прямо в сторону одной из соседних с особняком крыш. Да, тут проплаченные в гильдии умельцы даже ветер учли. Так что проскочить по крыше в дыму до первой перевалочной позиции было плевым делом. Ну а дальше, растительная зона при особняке не была заросшей и сильно кустистой, ведь за ней следили профессиональные садовники, однако тут была пара очень старых и больших деревьев, вроде как посаженных чуть ли не первыми Осборнами на материке, с прекрасными, пышными кронами. И в ветвях любого такого дерева можно было прекрасно и даже с удобствами расположиться, ожидая подходящего момента для продвижения дальше. А то тут вот тоже несколько симкарок было вдобавок к более традиционным камерам и датчиками движения. И последние два пункта не представляли большой проблемы благодаря предварительной подготовке. Главное было не злоупотреблять со стоп-кадрами на камерах, а то на них ведь живые люди смотреть могут, и не задеть вон те лазерные датчики, а также не привлечь внимание вон тех короткошерстных ошибок природы, собаками еще называются. Но учуять последние Фелицию точно не могли, спасибо специальной химии, да и тем сейчас было как-то интереснее у забора со стороны городского парка ошиваться, еще бы, ведь там как раз был запах сучки во время течки, ну и авария, ага, лайте-лайте, блохастые, озабоченные недоразумения, главное не в мою сторону, прошептала под нос Фелиция, лежа на ветви дерева в 3 с хвостиком метрах над землей, и отмахнулась от назойливой мухи у уха, а также стряхнула с перчатки паука. Текущий отрезок пути вышло достаточно быстро преодолеть, благодаря одной из охранниц, у которой неожиданно что-то там случилось с сервоприводом в ноге, так что Фелиция даже заскучать не успела, или окончательно озвереть из-за местных насекомых. Химия от собак что ли их привлекла, так что повезло. Ей вот на удивление часто на такие моменты везло. Ну или правильнее сказать, ее оппонентам не везло. В самом особняке же было еще проще, ибо собак тут не было, слуги давно спали, а симкарки просто патрулировали коридоры, с более чем понятной периодичностью, в то время как Фелиции было прекрасно известно все местное убранство еще с детства, как и все места, за которыми или в которых можно было спокойно укрыться. Срисовать и обойти проблемные датчики, вот тоже было несложно. Так что до цели, до кабинета нормы на 3-м этаже, девушка добралась почти без осложнений, а дальше было дело техники. Запуск ноутбука, сканирование его клавиш странной приблудой производства Tinker, с последующим втыканием ее в разъем компа, и подавление удивления от лицезрения пароля нормы, выданного приблудой на своем экранчике. День рождения мужа и имена детей, серьезно, у нормы-то, очень и очень сильного удивления. У девушки как-то не укладывалось в голове, что эта тиранша все же была способна на нечто человеческое, тем более на сантименты. И вот здесь Фелиции пришлось достаточно долго посидеть, ибо она понятия не имела, где тут что у нормы находится, в то время как самих данных было до черта и больше. Как-никак это был личный компьютер владелицы международной корпорации. Так что кошка вначале запустила полное копирование на внешний жесткий диск, готовая в любой момент рвать когти через окно, а потом начала рыться в данных уже сама и копирование закончилось быстрее. Но зато девушка успела увидеть много иного и очень интересного, чем потом вот тоже можно будет воспользоваться, чтобы устроить норме веселую жизнь. Незаконная разработка сыворотки суперсолдата и ее испытания на людях, что довело последних до безумия, а также явно привело к появлению одной хохотушки домовой на глайдере. Чуть ли не захват власти в одной небольшой стране, собственно, Симкарии. Уже реализуемые планы по превращению оной страны в, по сути, завод по производству оружия. И много что еще интересного. Да очень много интересного. Где на удивление хороший для одного вора брачный договор стоял совсем не на первом месте. Хоть и тоже вызвал море вопросов, а также желание еще и ему как-то в будущем подгадить. Ну не заслужил он кису, не заслужил. И вообще, это была ее киса и точка. Да, Фелиция была той еще собственницей. И именно поэтому ее обратный путь изначально планировался через спальню ее любимой кисы. И нет, не за тем, чтобы посмотреть на ее милую, спящую мордашку, а чтобы спереть тот прекрасный костяной браслет с голубыми алмазиками и бубенчиками, который ей сегодня вновь категорично не дали поносить. Плюс из-за этого киса, наверняка, очень расстроится, но в теории может даже поссориться с вором, если повезет, да и сама Фелиция ее в любом случае потом утешит. А да, она и правда считала это прекрасным планом, для реализации которого только и нужно было, что спуститься на этаж ниже, осторожно открыть нужную дверь, бесшумно подкрасться к кровати в полумраке комнаты, разгоняемом лишь светом луны из окон, по пути замерев и распылив из специальной приблуды аэрозоль, гарантирующий более глубокий сон спящий, сделать финальные шаги к цели и застыть в непомерном удивлении, смотря на парочку подергивающихся на голове подруги пушистых локаторов. Ушки. Фелиция почувствовала, как что-то безболезненно ткнуло ее в ногу. «А?» — скосила она туда глаза и увидела. «Хвост. Да, пушистый хвост. Пушистый хвост с шипом на конце, который только что был выдернут из ее ноги, напрочь проигнорировав прочность костюма. А ты долго?» — раздалось с кровати, вместе с зевком, в то время как Фелиция почувствовала полное онемение конечности, которое очень и очень быстро начало распространяться дальше. Звук перезвона заветных бубенчиков совпал с резким рывком Триши в сторону Фелиции, которая была полностью обескуражена приходящим, а посему среагировала с сильным таким запозданием. Собственно, реагировать она начала лишь тогда, когда обнаженное тело молодой Осборн уже обвивалось вокруг тела Харди в на удивление сильном и профессиональном захвате. Последовавшая борьба под перезвон бубенчиков была недолгой, яд попросту не оставлял шансов хоть на какое-то сопротивление, но вырубилась черная кошка все же из-за удушающего захвата. Уху! Как команду дезинсекторов вызвать от вида лишь пары пауков на местной кухне, так сразу же, а как в дом кто-то посреди ночи влезает, так никто этого из местных защитниц и не замечает, спокойно произнес молодой и красивый блондин, тяжело опираясь на красивую трость и рассматривая очень занимательную картину, где одна полностью обнаженная девушка, ну, не считать же за одежду чокер, браслет и мокрицу на спине, с кошачьими ушками и хвостом оперативно раздевала другую девушку в маске черной кошки и черном обтягивающем костюме. «Хозяин!» — воскликнула радостно первая девушка и прекратила свое увлекательное занятие, тут же подорвавшись к парню, дабы обнять, ни капельки не смущаясь своего вида. «И знаешь, Триша», — продолжил блондин, приобнимая девушку в ответ и начиная поглаживать подставленную для ласки голову и ушки, и его вот тоже слабо смущал внешний вид своей самопровозглашенной рабыни. «Когда я тебе сообщал о проникновении, то полагал, что ты просто скажешь о нем своей новой телохранительнице с явными суицидальными наклонностями, а не будешь спокойно себе лежать в кровати и ждать, когда проникшая зачем-то залезет к тебе в спальню, предварительно украв данные с компа твоей матери», — сказал парень с заметным укором. «Ну так вы же сами сказали, хозяин, что это Фелиция», — сообщила довольно жмурясь девушка и сказала это так, как будто это все однозначно объясняло. И лично для нее это и правда все объясняло, вплоть до того, почему ее подруга детства вдруг решила сегодня заглянуть к ним на семейный ужин и даже смогла его от и до вытерпеть. «Сказал», — кивнул парень в ответ и решил не уточнять подробнее, ему было банально лень, а посему он просто сообщил. «Я это уже говорил, но повторюсь, у тебя очень странная подруга, Триша». Впрочем, этому моменту я как-то не сильно удивлен, и правда, было бы странно, будь это иначе. «Ну, это же Триша, но меня все равно смущает то, как легко она смогла сюда пробраться, так и оставшись незамеченной. Норме точно стоит вновь пересмотреть местную систему безопасности, а мне явно поскорее надо выдать тебе и остальным, ну, пусть будет все же косметички». «Косметички, хозяин», — захлопала глазами девушка. «Чуть более мелкие, но не менее смертоносные, чем Белоснежка или ее сестра, существа», — привычно пояснил парень. «Я немного доработал первоначальную идею». «Значит, у меня скоро появится питомец», — протянула девушка и как-то очень нездорово покосилась на лежащую без чувств полураздетую подругу, а после поинтересовалась. «Хозяин, а мне будет дозволено все же самой разобраться в произошедшем? И кстати, а ничего, что вы тут? Вы уже закончили с Аморой? Если да, то может останетесь и отдохнете? Мое наказание же уже закончилось». «Да», — девушка провокационно облизнулась, очень соблазнительно изогнулась и потеребила ремень парня одной рукой, а второй полезла ему под рубашку, после чего добавила: «У вас уставший вид, и это еще было слабо сказано. Так что, если пожелаете, я могу сделать все сама или просто помочь вам как раньше расслабиться и сбросить напряжение». После последних слов она начала расстегивать ширинку своего господина и привычно опускаться на колени, пока ее не остановил сам же парень. «И обстановка тебя совсем не смущает?» «Да, а должна?» — вновь захлопала своими кошачьими глазами чертовка. «Да, и правда», — глупость спросил. «Но нет, я еще не закончил с Аморой. Однако я могу позволить себе отвлечься на десяток минут из-за столь тревожного сигнала, чтобы заодно немного перевести дух. Но до возможности полноценно отдохнуть, мне еще далеко, а в том смысле, в котором ты бы хотела, еще дольше», — я вновь перенапрягся. «Да и я вообще сомневаюсь, что мне в ближайшие несколько дней будет до нормального отдыха. Да, ушки девушки печаль поникли. Все настолько плохо, в случае с Аморой уже нет. Я бы даже сказал, что с ней все очень даже хорошо. Ну, по крайней мере пока. И скорее всего я закончу с ней уже к утру, сообщил спокойно блондин. Просто делай без этого много. И еще и с этим разбираться, он указал тростью на Фелицию. У меня сейчас нет ни времени, ни желания. Так что, возвращаясь к твоему вопросу ранее, если хочешь, то разбирайся с ней сама и делай, что тебе только заблагорассудится. Как-никак это твой дом и твоя подруга, которая украла данные у твоей матери. Совсем все, поинтересовалась девушка, чьи глаза как-то нездорово заблестели, а хвост очень так активно зашелестел. А если я захочу, например, завести себе, Она вновь покосилась на подругу и выдала. Кошку, кошку, значит, протянул задумчиво парень, приподнимая бровь и прекрасно понимая, в каком смысле это было спрошено. Вы настолько, выделил он интонацией слова, близкие подруги, ну, мы не раз спали в одной постели в детстве. Кажется, даже немного смутилась в ответ молодая Осборн, и она не раз ко мне домогалась в своей излюбленной манере, так что я бы совсем была не против, наконец-то, ответить ей в той же монетой. Если мой хозяин, конечно, подобное дозволит и не будет ревновать к маленьким проказам пары кошек. В противном случае, я и правда могу просто устроить стандартный полевой допрос, не привлекая к делу людей моей матери, теория по нему мне известна. Да и она плохо о вас отзывалась, за что ее точно надо наказать. Выдала Триша и задумалась, очень недобро так задумалась, посмотрев на свою подругу уже более холодным и расчетливым взглядом. Ох, выдохнул парень и, потеребив ушки своей живой собственности, в очередной раз напомнил себе, что Триша вполне себе безумна не меньше, чем он сам, да и, знаешь, мне в принципе сложно ревновать девушку к девушке. Так что повторюсь, делай что хочешь, это твоя подруга. Но если ты ее еще и в общую постель захочешь затащить, то об этом будет отдельный разговор, и явно не только со мной. И ты же в курсе, что она вряд ли оценит, если ты ее вздумаешь и правда пытать. Да, это зависит от самой пытки, хозяин. Важно заявила в ответ кошатина, и благодарю за дозволение, сообщила она, довольно облизалась и полезла привычно ластиться и целоваться. Погоди пока благодарить, сообщил парень, после разрыва поцелуя, мне тебе тогда еще надо амулет дать, чтобы ты могла не опасаться неожиданно свернуть себе шею из-за, ну, пусть будет способности твоей подруги приносить неудачу всем, кто ей по той или иной причине не нравится. Да и, а нормально это делать тут? О, не стоит беспокоиться, хозяин, обворожительно улыбнулась в ответ девушка, прикрыв глаза, чем еще сильнее стала напоминать довольную кошатину, после банки сметаны и рядом с еще одной целой банкой. У меня в комнате прекрасная звукоизоляция, а коль до сих пор никто не поднял тревоги, то до утра ее точно никто уже и не поднимет. Ну а там, если что, я разберусь. Да и все нужное у меня тут тоже есть. Вот в последнем я как-то и не сомневался. До следующих звездочек будут некоторые вставки 18+. Я предупредил. Щелк-щелк-щелк. Первым, что Фелиция услышала, когда очнулась, были странные металлические щелчки откуда-то сбоку. Все тело казалось ватным и непослушным. Даже глаза вышло открыть далеко не с первой попытки. Но когда это все же получилось, то сразу стало понятно, что же это были за щелчки, ибо голова у нее работала на удивление нормально и ей не составило труда сопоставить щелчки и то, как натягивается цепь от кожаного наручника на ее левой руке, при попытке оную подтянуть к лицу. Щелк-щелк, раздалось уже с другой стороны, когда она попыталась дернуть второй рукой. Щелк-щелк-щелк, щелк-щелк, а вот это уже были ноги. С той же стороны донесся перезвон бубенчиков. «О, а ты очнулась раньше, чем я думала», — сообщил прекрасно знакомый голос, с совсем незнакомыми нотками в нем, игривыми и даже ласковыми. «А я и не знала, что ты фанатка таких игр, киса», — сказала бы и мы бы поиграли. «Правда, я бы предпочла, чтоб голая и распятой на кровати оказалась ты», — сообщила в ответ Харди, до которой уже вполне дошла суть происходящего, она попалась, но почему-то очнулась при этом не в компании с симкарцами, во главе с одной серебриноволосой собачкой нормы в местном аналоге подземелья, и даже не в полицейском участке, а с кисой, и все еще в ее комнате, что не могло не радовать. С кисой можно договориться, ну или заговорить до того момента, как выйдет окончательно вернуть себе контроль над телом. Да, а разве не ты мне раз за разом толдычила с самого детства, что кошкам положено именно что доминировать, властвовать и унижать? Так с чего бы это должна была быть я? Последовал закономерный ответ кисы, которая показалась в поле зрения, голая, с ушками и шикарнейшим хвостиком. И это ей ужасно шло. Хм, а что это у нее на спине? Сложно с таким поспорить, когда ты в таком виде. Но ты же видела мою маску? Да, а да, видела, сообщили в ответ и подняли откуда-то с пола оную маску, причем подняли хвостом. Ну а затем надели. Еще одни ушки лишние, была вынуждена констатировать Харди. Согласна, кивнула Осборн и кинула маску на кровать. Щелк-щелк. Чем сильнее будешь дергать цепочки и ремни, тем сильнее они будут натягиваться, сообщила киса, но это уже было и так понятно. Полагаю, твой преступный псевдоним что-то вроде кошка-воровка, черная кошка, вообще-то, сообщила Харди, недовольно поморщившись. Хм, логично, и интересное у тебя хобби. Покивала Осборн и посмотрела на нечто лежащее на полу у основания кровати, задумавшись и начав теребить странный медальон у себя на шее, совсем некрасивый, круглый и прозрачный. Но вот киса встряхнула головой и очень пристально посмотрела на Фелицию. «Что, решаешь не передать ли меня собачкам твоей мамы?» «Эф-эф, обойдутся. Я просто составляла в голове наше с тобой расписание на ближайшее время». «Да, и что же ты запланировала?» Поинтересовалась Харди. «Не очевидно», ответила вопросом на вопрос холодно Осборн, растеряв даже намеки на игривость в голосе, после чего взяла и подкатила к кровати чемоданчик на колесиках. Допрос с пристрастием, и он в том числе, кивнула Осборн, положила чемоданчик и открыла. Фелиция нахмурилась и, щелк-щелк-щелк, кое-как приподнялась на кровати, дабы затем изрядно так удивиться. «Кажется, она сглотнула, я очень многого о тебе не знала, киса. А еще кажется, что она сильно так поспешила с некоторыми выводами, как и я о тебе, дорогая подруга». Обворожительно улыбнулась в ответ Триша и очень так плотоядно облизнулась, из-за чего у Фелиции забегали настоящие табуны мурашек по коже, внизу живота стало как-то неожиданно жарко и даже немного влажно, а еще у нее тут же затвердели соски, и она бы сейчас сама не смогла ответить, из-за чего именно она возбудилась. Тем временем Триша продолжила, игриво улыбаясь: «Но я точно знаю, что ты любишь и прекрасно вижу, как ты смотришь на подарки моего, хозяина». Последнее слово было выдано с невероятным придыханием и просто с непередаваемой палитрой эмоций, но Фелицию в этот момент волновало больше не это, а: «Так что не волнуйся, подруга, у меня тут для тебя тоже есть хвостик, беленький». Обозначенный пушистый хвостик лег на белоснежную простыню, и у него была очень большая такая анальная пробка. «Или предпочтешь черненький, под цвет твоих ушек», поинтересовалась Триша, кивнув на маску черной кошки, и положила рядом с первым хвостиком второй, у которого была еще более крупная анальная пробка. Хотя казалось бы, а куда больше-то? А как такое вообще может поместиться в попу? Ответила вопросом на вопрос Фелиция, с ужасом смотря на второй хвост. О, не поверишь, но вполне спокойно, особенно, если задний проход хорошо разработан, иначе это будет крайне болезненно, но и только. Так какой предпочтешь? «Черный или белый, а давай я тебе просто все и так расскажу, а?» Чуть ли не взмолила Фелиция. «О, разумеется, расскажешь». Потом, на простыне рядом с хвостами появилась смазка. Фелиция вновь сглотнула и судорожно начала искать путь к спасению. «Щелк-щелк-щелк, ты же обручена». Тут же пришел в голову хороший довод. «И мой хозяин уже дал мне разрешение на игры с тобой, он у меня очень добрый и понимающий, знаешь ли, ты же о Рихтере говоришь, да?» «Почему ты зовешь его хозяином?» Тут же попыталась увести разговор в сторону Фелиция, тем более что ответ она и правда хотела знать. «Потому что он мой хозяин, разумеется», сказала как само собой разумеющаяся Триша. «Я выбрала его в этой роли, и он принял меня такой, какая я есть. И мне очень не понравилось, как ты о нем отзывалась, о чем я тебе не раз уже говорила. Так что надо бы мне немного тебя подрессировать, быть более почтительной к нему, коль у меня теперь есть такая возможность и разрешение». Под конец странной тирады улыбка на лице кисы стала совсем уж жуткой. «А может, МФМФМ, что-то еще сказать?» Помешал резко вставленный в рот кляп, черненький. «Ша-ша-ша, тихо, я запрещаю тебе разговаривать, ведь кошки не разговаривают, они мяукают или мурчат, МФМФМ, ну или мычат в кляп, кивнула киса и затянула тот потуже. «И у них есть ушки», — резюмировала она и надела на лицо Фелиции маску черной кошки. «И хвост», — закончила девушка и потянулась за хвостом, черным. «Нмфефт, нмфефт, кимфва, нмфефт». Начала судорожно пытаться выдать через кляп хоть что-то членораздельное и замотала головой Харди. Щелк-щелк-щелк. «Нет», — рука Триши застыла у хвоста. «Значит, ты все же выбираешь белый, но ты же черная кошка». «ДМФ, бифлымфм, бифлымфм». Кое-как выдавила из себя Фелиция и закивала, выбирая из двух зол меньшее и ни на секунду не сомневаясь в том, что Триша не шутит. Ну и мысленно ставя зарубку о том, что когда она освободится, то киса по полной за это ответит уже перед ней. «Ну ладно», — согласилась, показательно расстроившись, киса и взяла все же белый хвост, после чего начала демонстративно выдавливать на него смазку. «Кстати, рекомендую расслабить анус, так будет гораздо приятнее в первый раз. Он же у тебя первый, да?» «МФМФМФМФМФ». «Щелк-щелк-щелк». «О, так ты уже не девственница», — заметила очевидная Триша. «Но явно не в этом проходе». «МММ, какой он у тебя тут напряженный», — сообщила она и засунула вон и проход мизинчик. «МФМ». В ответ на что тело Фелиции выгнулось дугой. «Щелк-щелк-щелк». Начали активно натягиваться цепи на руках и ремни на ногах. «МММ, ну-ну, не брыкайся, а лучше расслабься, это все равно неизбежно». Пару минут спустя. «И вот не надо драть коготками столь чудесные кандалы. Плохая киса. Фу, накажу». Я сказала, фу. Ну все, сама напросилась. Мфахмафхам. В ход пошли коготки уже самой Триши, но это было хорошо, ведь она отложила в сторону хвост, а щекотку можно было и перетерпеть. Щелк-щелк-щелк. Еще пару минут спустя. «Если не прекратишь, я все же использую второй хвост». Фелиция застыла и перестала брыкаться, что уже и так почти не получалось, а также перестала пытаться ногтями разрезать кандалы. «Умница. Хаем. Точно, хозяин же говорил, что коготки у тебя могут еще и выдвигаться», — пробормотала Триша, покуда на спине Фелиции выступил холодный пот. «Как об этом узнали?» «Так, где у меня тут была черная изолента?» «О, вот же она!» «Ну что ж, подруга, а теперь сожми-ка руку в кулак с большим пальцем внутри, сделаем тебе настоящие лапки». «У кошек же лапки, не так ли?» «МФМФМ, что-что, ты все же хочешь черный хвостик?» Завуалированная угроза подействовала отрезвляюще, и Фелиция замотала головой, выполнив требуемое. «То-то же!» Покивала довольно Триша и сделала подружке лапки, выпустить коготки из которых стало очень и очень проблематично. А потом она вновь взяла белый хвостик и все же продолжила начатое, активно занялась разработкой заднего прохода Харди своими шаловливыми пальчиками. МФМФМ. У Фелиции в уголках глаз выступили слезы. Щелк-щелк-щелк. Окончательно натянулись цепи на руках и ремни на ногах, уменьшив до минимума хоть какую-то возможность к сопротивлению. Пяток минуты один все же вставленный в попу хвост спустя. «МММ, прекрасно смотрится, не находишь? Прямо как родной», — сказала Триша, демонстративно погладив вначале свой чудесный хвостик, а затем подергав за он и уже подругу. «МФМФМ, которой данные ощущения были пока в новинку. Вот и я так думаю», — довольно покивала она в ответ на мычание. «И если что, ты это полностью заслужила, так что вытри слезки. Ах да, у тебя же лапки. Ну тогда я сама», — сообщила киса, ласково стерла с щек Фелиции дорожки слез, а потом полезла в чемодан за тем, чем можно в разы лучше изде, щекотать свою жертву, нежели просто ее ноготками. Мфахмафхам. Вновь раздалось через десяток секунд, вместе с перезвоном бубенчиков, после чего у Фелиции вновь выступили на глазах слезы, но уже совсем по другому поводу. Киса явно знала толк в щекотке. 15 минут спустя. «Ну что ж, давай посмотрим, насколько ты у нас сообразительная и поддаешься дрессуре», — сказала Триша, ослабила натяжение, натянутых до предела пут, простым нажатием кнопки некого пульта на изголовье кровати, и сделала она это кончиком хвоста. Покуда руками она ослабила и извлекла изрядно обслюнявленный кляп изо рта своей жертвы, подруги. «И проверим мы это ответом на простой вопрос. Как положено говорить и вести себя хорошим кисом, М. Я извинюсь перед Рихтером», — облегченно выдохнула Фелиция. «Искренне извинюсь, честно. Только хватит меня уже щекотать. И вытащи, пожалуйста». «МФМФМ». «Неправильный ответ», — провозгласила Триша и демонстративно подсокала языком, пока вновь затягивала кляп. «Видимо, для этой плохой кошечки стоит попробовать иную дрессуру», — сообщила Триша и достала зажимы для сосков с подключенными к ним проводами, а также парочку виброшариков. МФМФМФМ. Щелк-щелк-щелк. Полчаса спустя. Ну что ж, повторим. Так что надо говорите, как себя вести хорошим и послушным кисом. Вновь поинтересовалась Триша и опять извлекла кляп и ослабила путы. Я все расскажу, киса. Да я и так бы рассказала. И извинюсь, только хватит, а? Да пусть твой дорогой Рихтер хоть меня сам трахнет. Я ему за это ничего плохо не скажу. Только дай мне уже конч. МФМФМ. Неправильный ответ. Видимо, придется тебя все же наказать и отшлепать. Ах да, и одеть ошейник. Ты же без ошейника, а значит беспризорная. Непорядок. МФМФМФМ. Щелк-щелк-щелк. Полтора часа спустя. Цепи вновь были натянуты до предела. Задница все еще пылала после порки, как и соски от постоянной электростимуляции. А сфинктер так вообще по ощущениям был готов все же переломить пробку хвостика, но ей так казалось и полчаса назад, и час назад. Все остальное тело Фелиции тоже словно пылало и подрагивало от напряжения, поблескивая от капелек пота, слюны и слез, а также при желании можно было заметить пар, выдыхаемый ей сквозь дырочки кляпа. А еще она пыталась хоть обо что-нибудь потереться влагалищем, но ничего не находила. Ее снова довели до предела и снова остановились, не дав финишировать. В какой уже раз? Пятый? Десятый? Мысли путались. Получаемого воздуха явно не хватало, чтобы нормально думать, из-за сильно затянутого на шее ошейника. Ну так как следует говорить хорошим кисом, поинтересовалась строго Триша и снова вынула кляп, но в этот раз не стала ослаблять натяжение кандалов, а еще очень недобро начала постукивать стеком по руке. Фелиция громко сглотнула, кое-как наполнила легкие кислородом, прочищая голову и разумно предположила, что еще час, а то и два такой пытки может и не выдержать, а посему она максимально сосредоточилась на ответе и протяжно выдала. «Мя-я-ю!» В ответ Триша очень довольно улыбнулась. «Ммм, умница!» И погладила подругу по голове, а затем ослабила ошейник. Фелиция расслабилась и довольно задышала, ответ оказался верным. Цепи тоже ослабили, из-за чего Харди стало вот совсем хорошо. Видимо, дрессуре ты все же поддаешься, прекрасно. Тогда вот твоя награда, сказала Триша и вновь активировала свои игрушки, причем, на полную мощность. А еще киса не стала возвращать на место кляп. Ммм, тело Фелиции выгнулось дугой, а затем по нему ласково возобродили руки Триши и ее хвост. После чего одной черной кошке стало совсем-совсем хорошо. Щелк-щелк-щелк, еще буквально пару минут спустя. Ммм, я поч. Фелиция прикусила себе язык. Ммм, мяу, ммм, мяу, ммм, мяу-у-у. Да, сообщила она громогласно и наконец кончила, а потом осеклась, ойкнула и снова протяжно мяукнула. Да, определенно поддаешься дрессуре, хорошая кошечка. Вновь погладила ее по голове Триша и чмокнула в щеку, из-за чего по всему телу Фелиции пробежались мурашки, приятные мурашки, вслед за которыми у нее в ухе раздался томный и очень горячий шепот. «Запомни, что с этого момента без разрешения тебе дозволено лишь мяукать, някать или стонать, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я вернула кляп и вновь решила изменить свои методы на более жесткие. Ты же не хочешь, или хочешь?» Последний вопрос, почему-то, был задан с явной надеждой в голосе. «Мяу», замотала головой Харди, когда до нее более или менее дошел смысл сказанного. «Умница». Еще шире улыбнулась Триша, чьи желтые кошачьи глаза начали еще более нездорово блестеть. «И не волнуйся, теперь я буду нежной и ласковой, пока ты не начнешь меня умолять об обратном, ну или опять не захочешь пошкодничать», сообщила она и полезла за нормальными фалоимитаторами, ведь ночь лишь начиналась, как и допрос, как и дрессировка черной кошки, ее черной кошки, чтобы последняя пока сама об этом не думала, ведь Триша, вообще-то, вот тоже была той еще собственницей и тараканов у нее в голове было даже поболее, чем у подруги, о чем последней предстояло узнать в полной мере. Несколько очень занимательных для пары кошек часов спустя, за окнами уже рассвело, когда на телефоне госпа кисы зазвонил будильник и та, грациозно потянувшись, встала с кровати и пошла совершать явно привычный утренний мацион в ванной, по пути довольно махая хвостом и не демонстрируя при этом хоть капли усталости. И это позволило Фелиции, наконец-то, облегченно выдохнуть и немного расслабиться, насколько позволяли вновь натянутые до предела путы, из-за наличия которых девушка недовольно пошевелила ушками, и с сине-черными, и они ей на удивление шли. А да, госпо, киса соизволила одолжить ей свои ушки, обозвав это наградой. Всю глубину ужаса, который Харди осознала почти сразу же, и далеко не из-за того, как выглядело их отсоединение. Просто госпожа сразу же начала эти ушки ласково теребить, покусывать и вообще всячески над ними издеваться. Покуда Харди не выдержала и все же не взмолила о милосердии и наказании. Даже чертов черный хвост в тот момент казался меньшим из зол. И вот бы она еще сообщила это как-то, черт знает как, мяукнув, ибо в тот момент ей нельзя было говорить. Ей вообще большую часть времени не дозволено было говорить, кроме как в короткие промежутки передышки, которые она всеми силами старалась продлить. И это ей даже пару раз удалось. Так что теперь Кис знала, если не все, то очень и очень многое. И это вот никак не спасло Фелицию от последовавших после неизбежных наказаний или наград, которые порой было очень сложно отличить друг от друга, как это оказалось с ушками, которые были слишком чувствительными и слышали слишком хорошо. Особенно хорошо, если у тебя глаза завязаны. Там вообще в этом случае все острее ощущается. Так что да, она более чем облегченно выдохнула, когда Киса выключила будильник. Он был слишком громкий и противный к тому же. Она к бубенчикам-то только привыкла, а тут противный будильник, который благополучно занял где-то четвертое место самых неприятных вещей на свете, прямо над мужчинами и грибами, но чуть ниже страшного черного хвостика номер 2 с функцией электростимуляции и надуваемого помпой длинного кляпа фаллоса в сочетании с туго затянутым ошейником на шее. Фелиция до сих пор не понимала, как она при этом дышать умудрялась, ведь нос заткнут был. Ну а первое почетное место, разумеется, было отведено. «Я сейчас схожу нам за завтраком, есть пожелание», сообщила Киса, выйдя из ванной и вдохнув нечто из странного ингалятора без какой-либо маркировки, по пути завернувшись в очень пушистый халатик на голое тело, беленький, мяу, вяло ответила Фелиция, не попавшись на столь очевидную уловку, покуда ее животик более громко сообщил, что теплое молочко и сливки, недавно слизываемый к между груди Кисы. Это, конечно, хорошо и вкусно, но и нормальной еды бы вот тоже хотелось, да, еще бы, после такой активной ночи-то. Фелиции сейчас, вообще, много что хотелось, например, поспать, свернувшись калачиком, или растереть запястья, ну или хотя бы пошевелить пальцами, а то обернутые изолентой ладони все еще соднили из-за попытки все же попробовать выпустить когти, неудачной. Но сказать она об этом не могла, да и не хотела, ей хватило сообщить посреди ночи о своем желании сходить по-маленькому, а потом терпеть изо всех сил, которых не хватило. Госпожа умела добиться своего, она еще с детства это умела, да и обозначенное наказание за испачканные простыни ужасало до холодного пота, заняв почетное первое место самых ужасных вещей на свете. Впрочем, Фелиция не сомневалась, что Киса может что-то еще и пострашнее выдумать. А еще она никому и никогда не признается, что ночная прогулка по комнате до туалета ей, как итог, вполне себе понравилась. Можно сказать, что она там себя в полной мере кошкой почувствовала. Да, вынуждена передвигаться вслед за тугим поводком на локтях и коленях, обернутых в специальные кожаные приблуды. И правда оказалось очень интересно, и очень-очень стыдно, особенно перед зеркалом. Стоило вспомнить о зеркале и то, что с ней перед ним делали, как щеки вновь обжег предательский румянец, а уставшее и изможденное тело неожиданно снова возбудилось. Что логично, сидеть перед зеркалом, пока тебя обнимают сзади, целуют в шею и ласкают, неотрывно смотря в глаза твоему отражению, а ты смотришь в ответ и видишь себя. Это было, слабо говоря, новым опытом. Да уж, кто бы знал, сколь много новых ощущений она за сегодня испытала и что опробовала. Так почему бы ей не быть сейчас вялой и ленивой, она же кошка в конце-то концов, а посему, мяу, и еще раз, мяу, умница ты моя, сказала Киса, подойдя и потрепав Фелицию за ушки. Муререр, сообщила девушка на это в ответ и уже почти привычно потерлась о руку. Попрошу у повара омлет с твоими любимыми трюфелями, надеюсь, у тебя и на них не прорезалась аллергия, или еще на что, после вкалывания себе непроверенной сыворотки, явно тестируемой на представителях местного криминалитета, на их же деньги, поинтересовалась с укором Киса. Няу, лениво покачала головой в ответ Харди, которая всем с детства честно лгала, что у нее на грибы аллергия. Ну а что, не признаваться же в своей именно что неприязни, вот-вот, да и вот чья бы кошка мяукала, киса-то ведь тоже явно себе что-то вколола или вкалывает. Иначе как объяснить, что ей вот совсем не составляло труда и сил спокойно бороться с Фелицией, Раньше она бы банально выдохлась. Или все дело в штуке у нее на спине, или в том ингаляторе. Но это явно не из-за разрабатываемой сыворотки суперсолдата Аскарпа. Харди уже отвергла эту теорию. Ибо, во-первых, норма была не настолько конченной, чтобы дать незаконченную сыворотку своим детям. А во-вторых, в просмотренных данных симптомы безумия немного другие были. Да и безумие ли это? Или просто раньше Фелиция была банально не в курсе о темной стороне лучшей подруги? А ведь она замечала нечто подобное. Предпосылки. И как позавтракаем, надо будет легализовать твое пребывание у меня в гостях. И вот эти слова встретить с показательной линцой уже не вышло. Няу! Протянула Фелиция. Киса в ответ довольно улыбнулась. Прищурила свои желтые глаза и заметила очевидное. «А что, у тебя разве были какие-то планы на выходные?» Харди сглотнула, в очередной раз за последние часы ставшую вязкой слюну. «Можешь задать один вопрос, и я на него отвечу», — соблаговолила госпожа, прекрасно видя, что вновь за сегодня смогла пробить защиту своего нового питомца. «Как ты собираешься это провернуть?» — спросила Харди и тут же добавила обязательное. «Ня, как и всегда, разумеется», — пожала та в ответ плечами. «Я просто сделаю несколько телефонных звонков. Хочешь послушать, ня?» «Ну, разумеется, Фелиция хотела. Но ради этого ей для начала пришлось учиться есть без рук из пола на своих четырех, а потом расстаться с ушками, по поводу чего она испытала очень смешанные чувства. Не беспокойся, если будешь и дальше хорошей кошечкой, то я позабочусь о том, чтобы у тебя появились и свои ушки, и свой хвостик, как у меня, а то и лучше», — сообщила ей Триша, а потом, как и говорила, решила все буквально несколькими телефонными звонками. Первый был матери Фелиции, и тут сама девушка даже подыграла, а вот остальные три. «Утро доброе, Елена. Ночь, ты настолько далеко от Нью-Йорка, на пути в Китай, неожиданно. По поручению хозяина, понятно. Да, хотела, но это не проблема, найду еще кого попросить. И получается, что наша тренировка в понедельник отменяется? Да, понятно. Тогда договорюсь о стрельбище с Саблиновой. Да, до свидания. Утро доброе, мисс Свингрейд, вас беспокоит Триша Осборн, невеста Генриха Рихтера и личная секретарша Генри Смита. Да, Норма Осборн, это моя мать. Да, мне нужны ваши таланты, вы уже вернулись в Нью-Йорк? Нет, а когда вернетесь? Ближе к вечеру, значит. Хорошо, если к тому времени я не найду альтернативу, то пришлю вам сообщение сразу по прилету. Удачного полета. После второго звонка Триша явно задумалась, хочет ли ждать до вечера и рисковать случайным обнаружением у себя в комнате Фелиции, которой тут банально неоткуда было взяться, если забыть о ее текущем плачевном состоянии. «Ох, ладно», — выдохнула Триша, явно взвесив некие «за» и «против», и сделала третий звонок. «Утро доброе, удобно говорить, ты в Нью-Йорке, сильно занята?» «Да, ты как всегда проницательна. Я кое-что хотела у тебя попросить и задолжать за это небольшую услугу. Нет, никого убивать не надо, и труп прятать тоже, и боевики мне не нужны. Зачем мне вообще ради такого тебе звонить? Логично, и запомню на будущее. Но нет, мне просто надо, чтобы ты в лучших своих традициях притворилась ненадолго моей подругой, пришла в особняк моей семьи в ближайшие часы, а лучше час, а потом незаметно исчезла отсюда. Нет, таким ты притворишься и так уже здесь. Да, у меня есть подруга. Дрессирую. Да, да, именно так. Ну, разумеется, хозяин в курсе и разрешил. Я не ты. Да ну, и ты сможешь это повторить при хозяине? Было бы интересно это и правда услышать при нем. Да, сейчас пришлю имя, фотку и подробности. До встречи, мистик. После как ее госпожа завершила последний звонок, Фелиция окончательно поняла, что все, она обречена быть ее кошкой все выходные, и если сильно повезет, то никто не узнает, что именно в эти дни будет происходить в этой комнате, а если очень сильно повезет, то она после этого все еще сможет называть кису, кисой, а не госпожой или хозяйкой. Правда, у нее еще вспыхнула слабая надежда, что названная мистик, каким-то чудом сможет ей помочь сбежать, но эта надежда более чем целиком и полностью не оправдалась. Ибо эта самая мистик была готова разве что присоединиться, но это уже совсем другая история, как и то, насколько сильно повлияла на будущее черной кошки всего одна фраза, сказанная в эти выходные Тришей, после очень внимательного изучения, добытого ее любимой кошечкой жесткого диска. «Кстати, если ты будешь очень-очень хорошей кисой и дальше, то я тогда обязательно попрошу моего хозяина вытащить или приказать кому вытащить твоего папу из-за стенок щита. И поверь, для него это плевая задача. А да, новая хозяйка черной кошки прекрасно знала, на чем надо играть, чтобы добиваться послушания от своей дорогой подруги, недаром же ее фамилия была Осборн. Ну что, ты довольна? Поинтересовался автор музы, после как поставил троеточие и отложил перо в сторону, оставив остальное на откуп фантазии читателей. МФМФМ. Промычала муза в кляп, подумала, кивнула, а потом замотала головой, ибо можно было добавить и побольше секса, тем более с кошечками. В следующий раз добавлю, или когда-нибудь доп. Главу напишу, а пока давай уже вернемся к основному сюжету, покажем нашу чудесную змеюку, добьем две оставшиеся арки, ну и закончим наконец книгу. Сказал автор, в чьей груди еще теплилась надежда уложиться в пяток глав, на что муза предпочла многозначительно промолчать, ибо надежда умирает последней, да и вообще, у них тут чисто развлекательное чтиво, так что, какая разница, вот-вот, никакой, ты что-то сказала, не, то есть, МФМФМ, упс, спалилась, глава 56, все, яд, все, лекарство, то и другое определяет доза, Парацельс. Полностью с вами согласен, коллега, отворчик, безликий, Рихтер, ох, проклятие, да, определенно проклятие, ибо кто б знал, как я задолбался с этим, чтоб его, божественным подарочком Амори от Афины, очень въедливым и очень целеустремленным подарочком, который из-за своей божественной природы мог и вертел на известном детородном органе не только законы банальной и столь никчемной вещи, как логика, но и самой природы, собственно, как и положено порядочному божественному чуду, чуду, поверх которого накрутили всякого и разного, магического. И вот последнее и уже более чем понятное в общих чертах, лично мне, не то чтобы мне же хоть как-то облегчало задачу из-за первого, своего чудотворческого нутра, где в частности явно была прописана некая, ну, вероятно, концепция того, что проклятие должно сделать или получить в итоге, а именно превратить, на минуточку, чистокровного аса немаленькой такой магической мощи в некое подобие троицы сестер Гаргон, что явно посложнее будет того, что когда-то было провернуто с самими же сестрами, так как там задача точно звучала как-то так, обнажить суть, сиречь проявить их родословную, а тут же, мда, так что отмечу, что с тех далеких пор Афина однозначно стала в разы лучше в данном искусстве, ну или с большим усердием подошла к конкретно этому проклятию, а посему, не будь я тем, кто я есть и не имей несколько козырей, а именно, во-первых, моего пенька, величайшие творения древних эльфов, которые когда-то уничтожали полноценных аватаров богов пачками в своих лесах, поплевывая с высоты Меллорнов на всю божественность последних, во-вторых, может и молодого искусственного высшего духа в лице Флоры, так еще и неопытного, но по факту стоящего лишь в шаге от определения бог, шаге, который она никогда не сможет совершить, но ей и не нужно, ибо у нее есть пенек. В-третьих, мертвое тело самой Сфина, титанши во втором поколении старшей из троицы Гаргон, а следовательно более чем подходящий по всем критериям итогового результата этого долбанного проклятия. Ну и в-четвертых, причем совсем не по значимости, малюсенький запас плоти чрезвычайно могущественного существа, стоящего в местных табелях о рангах явно где-то рядом с первыми титанами, теми самыми, которым попросту не нужно было быть богами, чтобы превосходить последних и по силе, и по могуществу. И в этой плоти до сих пор остались остатки того самого могущества, более чем достаточного для того, чтобы криворукие маги-недоучки, ушибленные на всю голову боевыми искусствами, при содействии демонов, смогли найти способ как благодаря этой плоти себя раз за разом омолаживать и даже воскрешать, бездарно растрачивая большую часть сокрытой в этой плоти силы. Так еще и примеси в нее всяких понадобавляли, идиоты. Так вот, не будь у меня всего этого и хрен бы у меня что-то нормальное получилось. Ведь эта божественная бяка производства Афины не была намерена выдыхаться, по крайней мере не при живой создательнице, я не смог полностью обрубить подпитку праны извне, мой пенек слишком молод для такого фокуса, да и свою начинку он и бяка использовала скорее как катализатор, а уже саму Амору как батарейку, почти буквально переплавляя плоти духовную составляющую Асгардки за считанные мгновения ее же силами и безотносительно пагубных воздействий. Ну, не считая боли, Но что такое всего лишь боль с фактом мгновенной перекройки самой сути живого и частично энергетического организма? Вот-вот, один этот факт сильно так выворачивал мне мозг, вертя те самые законы здравого смысла на известно каком месте, что вот никак не помешало мне вначале кое-как изучать сам процесс, определить некоторые законы, если их можно так обозвать, и закономерности, по которым тот идет, а затем начать двигать его в нужную уже мне сторону. И это вот было совсем непросто, ибо я не бог, а еще я пока и близко не существо равное богу, а ли титан там какой-нибудь. А посему моя работа с проклятием очень сильно напоминала некий спор или диалог без слов, где я подпихивал этой заразе свои идеи и оценивал ее реакцию на них, потихоньку ослабляя контроль и давая этой хрени делать свое темное дело, но уже с моими корректировками. Но если этот диалог все же озвучить, звучал бы он как-то так: «Моя делать из сей самка большая змея с хвость, чешуя и много-много змея на голова, начальниха», упорно твердила эта достаточно прямолинейная и глуповатая хренотень, словно неразумный гоблинайт там какой-нибудь, ибо разума-то у нее как такового и не было, но была цель, и возможность ее достижения, и старание, а посему я на это отвечал как-то так: «Ок, делай, но не торопись, и ты же в курсе, что змеи бывают разные». «Да, разная ма, начальниха, а то, вот смотри, у них же и чешуя разная, и размеры, и внутренности местами, в зависимости от места обитания и условий, из-за чего многие виды змей лишь внешне похожи. А если говорить об магических змеях, то тут вообще тьма всякого и разного еще всплывет. А ты-то тут как раз магическую же лепишь, не так ли, дя-я-я, и правда ма», покивало проклятие. «Вот-вот, так что давай-ка выберем совсем иной цвет чешуек, ибо змеи прекрасно умеют маскироваться». «Умеют-то, умеют-то», соглашалась с моим доводом проклятие и спокойно давала корректировать рисунок, цвет и размер чешуи, а также иные ее качества в очень и очень широких пределах, что не могло не радовать.